Максим Зарецкий. Эпоха звезд. Адепт. Глава первая. Лучик раннего утреннего солнца пробился через бамбуковые шторы и словно бы по закону подлости опустился прямо на глаза Айдену, заставляя вынырнуть из липких объятий отвратительного сна. Не кошмар, но все равно что-то очень неприятное, которое мгновенно улетучилось, стоило ему только открыть глаза. Снаружи, за пределами Тулоу, продолжала кипеть активная стройка и ремонтные работы. И днем, и ночью она и не думала затихать. Оплот стремительно возвращал себе былой вид. Все-таки падение сразу нескольких звезд на оплот не прошло даром для той части города, что не была прикрыта самыми мощными духовными барьерами. А это, по сути, все внешние городские территории и, конечно, места вроде трущоб. Поднявшись с постели, Айден подошел к окну и, выглянув из него, оценил обстановку. За ночь площадь, рядом с которой находилось общежитие Тулоу, сильно изменилась. Так вот и не скажешь, что каких-то пару недель назад тут произошло столкновение сразу с несколькими сильными монстрами, по рассказам некоторых из соседей. Ни тебе тут разрушенных камней брусчатки, ни пострадавших от буйства духовных ударов домов. Единственным свидетельством произошедшего сражения оставалась поврежденная круглая арена, установленная в центре площади. И как раз рядом с ней-то сейчас и суетились с десяток рабочих, споро разбирая сломанные конструкции. Урчание в животе заставило Айдена отвлечься от его наблюдений и поторопиться. Эти дни он практически не выходил из комнаты, готовясь к своему прорыву. Да, он получил озарение тогда на площади, но решил выждать немного времени, чтобы подниматься к новому рангу не только с пониманием, но и на пике своих сил. Может, и лишняя перестраховка, но такова уж была его натура. Впрочем, подготовка уже закончилась. После того, как им стали и удалось отбиться от той хвостовой тени, они смогли без особого труда добраться до территории гильдии, которую, к слову, охраняли только самые слабые практики, пускай и прикрываясь защитой массивов. Но как-то это было странно. Все старшие члены гильдии в это время были заняты какими-то судорожными поисками. По крайней мере, так виделось это самому Айдену. Уж очень не похоже это было на попытки уничтожения вторгнувшихся тварей, и уж тем более желание помочь простым людям. Возможно, именно поэтому все территории, прилегающие к району гильдии правосудия, были полностью проигнорированы ее членами, а Айдену Сталией пришлось столкнуться с очень сильной тенью. И чтобы победить, ему пришлось воспользоваться одним из движений гармонии. Риск, конечно, но тут либо-либо. Умирать в пасти тени он не сильно-то горел желанием. Все обошлось. Рядом не было ни одного достаточно сильного практика боевых искусств, способного разглядеть способность Айдена. А Талия будет последний, кто расскажет хоть что-то. В сам район гильдии их пропустили без проблем и проволочек. На время вторжения во внутренние территории впускали всех без исключения. У фракции сильнейших практиков города ушло всего пара часов на то, чтобы зачистить оплот от вылезших из осколков звезд тварей. Спокойные и без суеты, они за несколько раз прочесали всю эту колоссальную городскую застройку. А позже приступили к обследованию упавших и уцелевших после удара с барьером осколков звезд. Ну а пока они это делали, Айден знакомился с домом Талии, если можно так выразиться, конечно. Территория гильдии правосудия, к слову, выглядела как самый настоящий сад, в прямом смысле этого слова. Большое количество невысоких деревьев, декоративные прудики с множеством беседок и красивых пагод с красной черепицей, поднимающихся на несколько этажей. Далеко вглубь территории Айдена и других горожан оплота, укрывающихся здесь, не пустили. Впрочем, он и сам не жаждал куда-то идти. Все тело ломило от боли, а от усталости хотелось лечь прямо на землю и уснуть. И слава всем богам, с проблемой упавших осколков разобрались относительно быстро. Уже через пару часов Айден смог вернуться к себе в Тулоу, которая практически не пострадала. А еще он очень хорошо запомнил ту злость и раздражение, с которыми возвращались к себе практики гильдии правосудия. И что-то Айдену подсказывало, что это раздражение было направлено совсем не в сторону монстров из упавших звезд. Вынырнув из своих мыслей, Айден спустился на первый этаж. Он направился к небольшой водной колонке, расположенной во внутреннем дворе Тулоу. Сегодня он планировал, наконец, выйти из комнаты и немного пройтись, чтобы докупить кое-какие продукты. А еще разузнать кое-какие свежие сплетни, конечно. Подойдя к небольшому каменному умывальнику, Айден движением руки вынул деревянную затычку из длинного бамбука, что был подвешен над умывальником. Ледяная вода, только-только закачанная откуда-то из колодца, полилась на руки. Не теряя времени, Айден принялся умываться, не забывая оттирать руки и плечи от грязи и пота мыльным корнем. Пока купался, сумел выловить Акали. Бойкая девчушка вместе со своими товарищами одной из первых укрылась во внутренних районах, так что никто из ее стаи не пострадал. А сейчас она носилась по всему району, постоянно что-то делая. Девочка, как оказалось, отлично ориентировалась в местных сплетнях, в том числе и касающихся фракций города. Постоянное общение с горожанами, нищими и другими стаями сделало ее идеальным источником информации. По крайней мере, Айден сумел узнать много интересного о секте Луны и Солнца благодаря ее помощи. Вот и сейчас он пришел к ней, чтобы узнать свежие слухи в городе и в районе. Выловил девчушку среди торговых рядов. Она вместе со своей стаей как раз уплетала простой белый хлеб, свежий и горячий. Подозвав к себе девчушку, Айден вручил ей пару серебряных монет и принялся внимательно слушать. «Законники из правосудия уже вторую неделю шастают по району. Землю носом роют, каждый закуток обыскивают. Людей спрашивают о разном. Ну там, видели ли что-то странное, чувствовали ли что-то странное, и если да, то где? Ищут чего-то, в общем». Или, может, кого-то ищут?» Айден поднял взгляд на полуразрушенную пагоду, которая стояла в дальней части площади и сейчас была плотно окружена деревянными строительными лесами. «Не!» — тут же ответила Акали. «Старшие говорят, что не живых они ищут. Людей не проверяют, ловить никого не ловят. Другое тут». «Понятно. А что насчет фракции известно?» «Да все как обычно. Носятся со своими испытаниями, да в долину отряда своих посылают, пока гильдия искателей в себя приходит. На все другое им плевать. Стража нашего префекта что-то с павильоном Горни поделила, но вроде проблему решили полюбовно». Акали быстро пересказала последние новости и, получив еще один серебряный, радостно ускакала по своим делам. Проводив ее взглядом, Айден с усмешкой покачал головой. Чем-то Акали напоминала ему себя 5 с лишним лет назад, когда он жил вот так же на улицах, пускай и небольшого, но города, вместе со стаей таких же беспризорников. Думал ли он помочь? Ну, Айден отдал этой стае пару золотых со строгим наказом тратить деньги только с большой осторожностью и при большой нужде. Акали умная девочка и хорошо поняла его слова. Пару раз он думал насчет того, чтобы помочь ребятам более существенно, но был вынужден отказаться от этого. Сколько бы денег Айден не отдал им, это мало поможет и обязательно привлечет внимание со стороны других стай или групп нищих. Без поддержки взрослых, причем желательно целой фракции, детей просто ограбят или загубят. Да и другие стаи детей, если подумать, чем они хуже. Тут надо менять буквально все в этом прогнившем мире. «Хвосово проклятие!» — выругался Айден, стряхнувшись. «Опять испортил себе все настроение!» По дороге до Тулоу не забыл он и заглянуть на постоялый двор, где в прошлый раз встречался с Талией, но без особой надежды встретить там девушку. После отражения нападения на оплот, она предупредила Айдена, что не сможет некоторое время выходить на связь. Что там у нее произошло, закрытые тренировки или навалилась работа от старейшин, он не знал. Хорошо, хоть девушке удалось раздобыть информацию об отце и ребятах до всего этого переполоха с монстрами, осколками звезд и начавшейся стройкой. Хотя он надеялся на то, что ей удастся узнать что-то еще интересное, вот и заглядывал сюда при удобном случае. Что же касается полученных от Талии свитков с информацией, то там оказалось много чего интересного. Особенно то, где рассказывалось об отце, точные координаты звезды, где он пропал, и небольшой развернутый рассказ о ней самой. Там, к слову, до сих пор пропадали искатели. Это был один из распространенных способов безопасного заработка в долине. добраться до уже проверенной и зачищенной звезды и попытаться найти там что-то интересное. Тут не свалка, и звезды здесь далеко не сразу успевали обыскать полностью, особенно когда из-за опасности со стороны самой долины дойти до нужного места было не так-то и легко. Да, шанс найти что-то действительно ценное в таких осколках был не такой большой, но зато большая часть защищающих звезду тварей там обычно зачищалась. Так что шанс нарваться на кого-то сильного и опасного был меньше. Но не в случае со столь крупным осколком, где пропал отец. Там до сих пор пропадали команды искателей. Да, они самые сильные, но точно опытные. «Так или иначе, но мне все равно нужно будет добраться до звезды и осмотреть все самому», пробормотал Айден, останавливаясь на одной из улиц и пропуская длинный кортеж крытых повозок, охраняемый большим количеством суровых солдат префекта. Где-то над головой промелькнули тени сразу нескольких практиков красного ранга, что, похоже, сопровождали всю эту кавалькаду. Он вернулся мыслями к долине падающих звезд и, покрутив в голове, был вынужден пересмотреть свои планы. Один, без опыта, силы и понимания, что там происходит, он просто не доберется до осколка. Да и внутри звезды, скорее всего, сгинет быстро. От своих планов Айден, конечно, не отказался, но справедливо решил, что пока ему соваться в долину рано. Тем более в той же секте Луны и Солнца занимались сейчас тем, что воспитывали и тренировали будущих искателей, так что он рассчитывал получить все нужные ему знания и опыт там. И, конечно, найти любую информацию о товарищах. Так что прохождение испытания для Айдена стало еще более актуальным, как и прорыв к зеленому рангу. Мастер Зотик. Так звали человека, что притащил на территорию секты детей, по крайней мере, согласно свитку, который Айдену передала Талия. Еще одной целью будет его поиск в секте. Он вполне допускал, что мастер мог находиться совсем не в этом отделении. Его не видели в городе уже несколько лет, так что шансов найти его на территории секты во плоти было не так много. Но хотя бы попытаться выяснить, где он может сейчас находиться. Или его судьбу. Сегодня. Сегодня он твердо решил попробовать атаковать преграду, разделяющую белый и зеленый ранги. Он был полностью уверен в своих силах и возможностях, а затягивать с этим решением и дальше уже выглядело как робость и чрезмерная осторожность. Вернувшись к себе в комнату, Айден плотно прикрыл дверь и уселся на кровать. Перед тем, как начинать, он подтянул к себе цитру и, щедро вливая в инструмент духовную силу, создал вокруг комнаты защитный массив. Если в такой ответственный момент кто-то попытается помешать ему, это может стать большой проблемой. Чтобы облегчить прорыв, он положил себе на колени меч в ножнах. Считалось, что близость с собственным оружием успокаивает практика и дает ему нужную поддержку. Это было чем-то вроде поверия, недоказанного, но и неопровергнутого, так что Айден решил не пренебрегать им. Тем более, что ему это ничего не стоило. Следующее, что он сделал, вытащил из карманного пространства кольца крупную лекарственную пилюлю, сокровище, которое напоследок ему дал хранитель территории обучения. Лучшая пилюля возвышения храма дракона, предназначенная для облегчения прорыва к зеленому рангу и формированию духовного кристалла. Больше уже не откладывая, Айден закинул пилюлю в рот и тут же проглотил. На секунду ему показалось, что в желудке взорвалась какая-то огненная техника. Огонь охватил его тело, а ему самому пришлось закрыть глаза и полностью сосредоточиться на медитации и технике усвоения духовной энергии, которой было просто настоящее море. И с каждой секундой пилюля давала ее все больше. Не теряя времени, Айден направил всю эту энергию в формирующийся духовный кристалл, начав конденсировать ее в нем. Задачей практика при прорыве на зеленый ранг было собрать, уплотнить и вложить духовную силу в формируемый во внутреннем мире кристалл. На словах очень просто, но любая ошибка приведет к тому, что духовный кристалл может сформироваться неправильно или с дефектом, или попросту с трещинами, и тогда на будущем такого практика можно будет поставить жирный крест. Таких коллег-воинов хватало. Благодаря годам непрерывной работы и созданной прочной основе, Айден мог опереться при штурме преграды на собственное развитие и значительно облегчить сам процесс. а огромное количество духовной энергии, выделяемой пилюлей, полностью пустить на создание и упрочение кристалла. И боги, как же это было больно! Пот катился градом с его тела. Айден продолжал сидеть, отрешившись от внешнего мира, вливая в себя волны духовной энергии. Он чувствовал, как боль волнами накатывала на него, грозя выбить из состояния медитации и разрушить не только формирующийся кристалл, но и само основание. Это была самая большая опасность при прорыве с использованием алхимии. Но даже так не использовать ее было нельзя, уж очень много она давала. От того, каким размером получится кристалл, количество влитой в него силы и насколько чиста будет эта энергия, зависела будущая сила практика зеленого ранга. А еще, чем чище и насыщеннее в конце получался цвет кристалла и его граней, тем больше было доступно силы практику. Где-то на самой грани чувствительности его восприятия Айден неожиданно ощутил что-то похожее на зов. Тихий и немного знакомый. Что-то такое он слышал во время падения на город осколков. Сейчас он отчетливо доносился откуда-то с севера. Жаль, но времени на то, чтобы разобраться во всем этом, у него сейчас попросту не было. Очередная волна энергии захлестнула Айдена. На этот раз она оказалась настолько большой, что его внутренний мир пошатнулся, а сам парень непроизвольно застонал от боли. И чуть не вылетел из сосредоточенности, но сумел удержать себя, тут же направив все это море энергии в кристалл. Последний уже практически полностью оформился, появились его четыре грани, а цвет уже напоминал нефрит. Финальные аккорды. Нужно продержаться еще немного. На четвертой, отдельной грани кристалла, которая была предназначена для воплощения на ней концепций, медленно начал проявляться непонятный, хаотичный рисунок. Сейчас духовный кристалл должен был создать связь Айдена с одним из существующих в мире законов природы, его концепцией. То, что даст Айдену возможность стать сильнее и понять его дальнейший путь. Ведь от того, какой закон будет запечатлен в кристалле, зависит дальнейший выбор способностей и навыков, которые он будет изучать, а также произойдут изменения с уже изученными. И очень жаль, что полученное понимание закона изменить при всем желании уже не выйдет. Лишь попытаться принудительно добавить еще одну концепцию при следующем прорыве. А это станет уже опасной лотереей, так как если не повезет, концепции законов природы, антагонистические друг другу, попросту уничтожат кристалл и практика неудачника вместе с ним. Например, концепции жизни и смерти. И такие трагедии при попытках понимания второго закона случались, как говорил хранитель, уж очень часто. Именно поэтому критически важно, чтобы полученная первой концепция оказалась сильной и подходила практику. Сам Айден рассчитывал на то, что ему сегодня достанется огонь или воздух. Это были самые распространенные чистые боевые концепции законов. Еще и по словам старейшины храма дракона, ощущаемые в Айдене. Идеальный, как ему казалось, вариант для дальнейшего развития. Треск изменяющегося кристалла сказал Айдену, что все подходит к финалу. Он впился своим восприятием в четвертую грань, на которой все явственнее проявлялся очень странный рисунок. Не огонь, это уже понятно. И не другие стихийные концепции, вода и земля выглядели совсем иначе. И слава всем богам, не металл. В этот момент Айден внутренне выдохнул. Металл считался самой слабой концепцией. Для него она совершенно не подходила. Как и те же жизнь и пепел. Молния? Нет, уже не похоже. Айден внутренне напрягся, не понимая, что это за странный рисунок. А через секунду вспышка озарения появилась у него в голове. С грохотом, который слышал только Айден, кристалл одним махом изменился, увеличившись в размерах раза в два, а на его грани проявился уже до конца оформившийся рисунок. Остроконечная белая снежинка. Что же, его силой стал один из самых редких законов — лед.